Элемент первый. Значимая цель. «Это потрясающе, Элли», — поздравил меня Джим, когда я ему все выложила. «Изобретение парового двигателя открыло новый источник энергии и изменило путь развития цивилизации. Думаю, силу видения вполне можно сравнить с мощностью парового двигателя». Джим сделал паузу и продолжил. «Теперь я хочу кое-чем с тобой поделиться. Помнишь, ты требовала объяснить тебе, каков смысл выражения «полный вперед»?» «Да, ты сказал, что это значит работать на полную мощность, знать, куда движешься, и идти вперед на полной скорости». «Правильно. И еще я сказал, что нужно точно видеть свою цель, быть настолько преданным ей и уверенным в возможности ее достижения, что идти вперед, несмотря на любые препятствия. Помнишь?» «Помню», — улыбнулась я. «Ну так вот, сегодня я проснулся, и меня осенило. Я понял, что цель — один из элементов общего видения. Мой отец частенько говорил о цели и всегда заботился о том, чтобы все в агентстве воспринимали ее как свою собственную. Думаю, это один из секретов папиного видения». Наверное, мое лицо выражало полное недоумение, потому что Джим улыбнулся. «Цель — это осознание того, ради чего мы здесь, для чего мы существуем, понимание того, каким делом мы занимаемся, и главное — стремление достичь заветной черты. Что-то я сегодня никак не проснусь, пробормотала я. Вроде понятно». «Отлично. Так каким делом мы на самом деле занимаемся, Элли?» «Ну, это просто», — ответил я, — «страхованием». Джим помолчал секунду. «Нет, это наша продукция и услуги. Но почему люди покупают нашу продукцию и пользуются нашими услугами? Чего они хотят от нас на самом деле?» Я не понимала, к чему он клонит. Джим попробовал зайти с другой стороны. Он спросил. «Элли, ты что-нибудь покупала в последнее время?» «Почти ничего», — засмеялась я. «Нет денег. Хотя нет, постой. После того, как муж ушел, мне захотелось побыть транжирой, и я купила новый матрас». «Ну, какое это имеет отношение к нашему разговору?» «Зачем ты его купила?» «Мне было немного неловко. Эта покупка была сделана под влиянием момента. Не так уж он был мне и нужен, этот матрас, и уж точно я не могла себе позволить потратить так много денег. Может быть, я пыталась уничтожить последние следы Дага в своей жизни, потому что он предал меня и избавился от кровати, на которой мы спали вместе. Но я не собиралась рассказывать все это Джиму. Почему же я купила именно этот матрас? Что меня в нем привлекло? Собственно, я провела довольно много времени, изучая в магазине разные виды матрасов. Я ложилась на них, принимая разные положения, подскакивала, подпрыгивала, покачивалась. Спала я плохо, отчасти от переживаний. Но, кроме того, наш старый матрас был немножко продавлен в середине, и когда Дага не было, я скатывалась в самую середину. Почти каждое утро я вставала с ноющей болью в спине, так что я искала твердый матрас. Пусть он надолго сохранит форму и позволит мне хорошенько выспаться. Боже, мне все стало ясно, как божий день. «Я хотела купить здоровый сон», — выпалила я. Джим улыбнулся. «Это и есть дело производителей матрасов на самом деле. А мы?» Снова мне пришлось крепко задуматься. «Почему люди покупают страховку? У меня есть медицинская и на машину. Чего я на самом деле хотела, когда приобретала эти страховки?» «Кажется, я поняла. Люди идут в страховое агентство, чтобы быть уверенными в будущем. Они хотят обезопасить себя в смысле денег на случай крупных неприятностей, таких как болезни, несчастный случай или смерть». Джим усмехнулся. «Я тоже так думаю. Они хотят быть уверены в будущем, но так, чтобы это не лишало их спокойствия сейчас, не отнимало слишком много денег. Они хотят быть твердо убеждены, что им помогут в случае необходимости. Наши агенты знают, какие вопросы задавать, чтобы узнать в точности, что такое уверенность и спокойствие для каждого из наших клиентов. Таким образом, они помогают клиенту выбрать лучшие для них условия страхования». А работники службы поддержки знают, что должны оберегать это чувство внутренней безопасности, когда клиенты подают заявление или хотят получить больше информации или воспользоваться другой схемой. Каждый в нашем агентстве должен понимать, каким делом мы занимаемся. Это влияет на многое, и на качество нашей работы, и на степень активности на рынке, даже на то, как наши секретари отвечают на телефонные звонки. Мой отец верил, да и я тоже, что от этого больше всего зависит успех нашей компании. Наши клиенты доверяют нам, потому что мы понимаем, что такое наш бизнес с их точки зрения, и мы работаем соответственным образом. Я посмотрела на него. «Сильно. Значит, ты считаешь, что цель — это важный элемент видения?» «Да», — ответил Джим. «Я думаю, это главная составляющая». «А миссия?» — спросила я. «Я часто вижу таблички в разных местах, даже в супермаркете, в забегаловках. Кажется, я даже встретила одну в прачечной. И многие из них начинаются со слов «наша миссия». Это то же самое, что цель?» «Иногда», — ответил Джим. Хорошее определение миссии содержит и четкое определение цели. К сожалению, слово «миссия» слишком затасканное, у него так много разных значений, что оно потеряло ценность. Я предпочитаю все-таки цель, но думаю, не так уж и важно, какое название выбрать, если это объясняет, ради чего мы существуем и каким делом занимаемся. Позднее я прослушала утреннее сообщение Джима и совершенно не удивилась. Доброе утро всем, это Джим. Я хочу поздравить нас с успешным завершением первого квартала. Одним из способов оказаться на том же уровне – помнить, в каком бизнесе мы действительно работаем. Мы представляем страховку, но нашим клиентам на самом деле нужно другое. Разве можно вкладывать деньги в пустоту? По-хорошему, нашими клиентами могут быть лишь люди, которые обладали бы способностью заглянуть в магический шар и узнать наверняка, что страховка понадобится. Однако клиентов достаточно. Почему? Они готовы тратить деньги на уверенность в завтрашнем дне, причем так, чтобы это не слишком обременяло их сейчас. Мы должны ясно осознавать, что представляем им услуги, в точности соответствующие каждому отдельному случаю. Как мы добьемся своей цели – поддержания спокойствия и уверенности? Тем из вас, кто лично встречается с клиентами, будет проще ответить на этот вопрос. Но я предлагаю каждому понять, что он делает для достижения общей цели, вне зависимости от должности в агентстве. Помните, ради чего мы существуем, чем занимаемся с точки зрения клиента. Сосредоточьтесь на нашей цели, и мы все сможем делать свою работу лучше. Приятных выходных всем! Я уже привыкла записывать сообщения Джима каждый день. Не знаю, был ли в этом какой-то смысл, но мне казалось, что я все делаю правильно. Кроме того, на досуге я могла их перечитать и подумать о нашей компании и этом загадочном человеке, с которым подружилась. В выходные я размышляла о цели. Поразительно, как только я об этом задумалась, слово «цель» стало преследовать меня повсюду. В пятницу вечером я уселась перед телевизором посмотреть семичасовые новости. Озарение не заставило себя ждать. Цель программы – развлечь людей. Интригующие заголовки, красотки с прогнозом погоды и ведущие спортивных новостей непринужденно болтают. Все они кажутся друзьями и ведут полную юмора раскованную беседу. Они подают последние новости в манере приятной светской тусовки. Мне стало любопытно, и я переключилась на CNN. Какой контраст! По всему видно совсем иная цель, и отнюдь не дружеская беседа. Они жестко сконцентрированы на информации, не на личностях. Интерес мой разгорался, я зашла на сайт CNN в интернете. И вот что я узнала. Они круглосуточно предоставляют подробные, занимательные и сенсационные новости по мере их поступления.